Матерь Агни-йоги. Если сон подобен смерти, а смерть есть переход человека из мира причин в мир следствий, то и состояние сна можно рассматривать как пребывание в мире следствий, в миниатюре. И по следствиям этим судить о порожденных причинах в течение дня. В этом смысле на сон можно смотреть как на испытание и проверку мыслей дневных. Тогда процесс утверждения мысли перед отходом ко сну приобретает особое значение. По снам можно судить о глубине и искренности дневных решений. Если человек днем изгнал нечистую мысль, а ночью она возвратилась и вступила в сочетание со своим породителем, значит, освобождение от нее было неполным, поверхностным и неискренним. Сон – очень искреннее состояние. Таким путем возможна строгая и нелицеприятная самопроверка. Сердце, полностью отдавшее себя владыке, и во сне будет вибрировать на утвержденной волне. По этому вибрированию и сонным впечатлениям можно судить о полноте и искренности предания сердца владыке и не обманываться воображаемыми качествами и достижениями.